Глава 4. Виорика Мэтьюс. Командор отдал голосовую команду, и в рубку вошли двое раолийцев в своих фирменных мерцающих скафандрах, скрывающих не только внешность, но и размер, который определить сложно, когда они действуют на нервы своим дёрганием. «Мы готовы скрепить договор. Вы согласны выполнить свою часть сделки?» Бесстрастным механическим голосом спросил этот раолиец. Отныне наименование этой расы для меня стало чем-то ругательным. Я переводила взгляд с одного огромного мигающего пятна на другое и все больше злилась. Какого черта? В конце концов, рабство отменили более 1000 лет назад. Я имею право хотя бы на личные вещи. Мы заговорили с Вилосом одновременно. Только ответы наши были полярно противоположными. «Да», — сказал командор. «Нет», — ответила я. Все трое мужчин, ну, как я думаю, что в скафандрах все же мужчины, замерли и вопросительно уставились на меня. «Я не согласна. Пусть меня судит трибунал. Я не вещь. Мало того, что мне отдали абсолютно аморальный пожизненный приказ, так даже не позволяете забрать вещи и проститься с единственной семьей, которая у меня есть. Я лучше пойду под расстрел, чем стану женой одного из этих». Неопределенно махнула я в сторону двух мерцающих теней. На глаза навернулись злые слезы. Все, к чему я стремилась столько лет, перечеркнуто сейчас. «Меня, скорее всего, расстреляют, ведь в приказе указан высший приоритет, но черта с два я позволю превратить себя в игрушку богатенького, избалованного мальчика. Кстати, почему именно я? Ведь в конфедерации миллиарды женщин». Я озвучила вопрос, и снова воцарилась напряженная тишина. «Так решено. У тебя нет выбора. Мы отправляемся немедленно». Более громко произнес один из скафандров и кивнул другому, но тот не сдвинулся с места. «Пусть соберет вещи и попрощается. Прошу». «Если мы позволим проститься, ты не станешь противиться?» Мне только что дали понять, что в случае отказа просто поволокут, невзирая на возражения, поэтому я решила согласиться. «Это хоть и плохой, но компромисс». Я могу проститься с мирой и расом и забрать дорогие сердцу вещи. «Не буду», — с трудом выдавила я. Рядом облегченно вздохнул командор. «Ну и прекрасно. Думаю, господа раолийцы не настаивают на суде над капралом Мэтьюс, и мы можем забыть о ее небольшой слабости», — заискивающе спросил Вилос, вызывая у меня теплое чувство благодарности. Стало даже немного стыдно за эту истерику, но оставить свою жизнь в прошлом и не забрать даже памятных вещей я не могла. «Никаких судов и наказаний, она наша», — бескомпромиссно произнес тот, кто отдавал приказы. «Мы пройдем вместе с Виорикой и позволим собраться, но не выпустим ее из поля нашего зрения», — заявил этот наглый тип, заставляя меня скрипеть зубами. «Разумно. Думаю, капрал не возражает. Правда, девочка?» С нажимом произнес командор, намекая, что лимит моих выкидонов на сегодня исчерпан. «Может, я и стала бы возражать, но, во-первых, это было бессмысленно, а во-вторых, не хотелось еще сильнее огорчать Вилоса. В конце концов, он всегда был добр ко мне». «Да», — выдавила я, опуская голову. Следующие полчаса раолиец, присущий его расе дотошностью, озвучивал условия контракта и регалии подписантов. Из сказанного выходило, что моя небольшая задница стоила неимоверно дорого. За каждый прожитый год в каком-то семейном круге эти странные инопланетники платили тонну редчайшего и очень ценного оксалита и предоставляли еще 2 тонны по цене вдвое ниже рыночной. Я аж присвистнула, вызвав усмешку командора и какой-то странный рык главного засранца. Интересно, это и есть мой женишок? Уж я ему обойдусь дорого не только в денежном эквиваленте, но и в потраченных нервах, это точно. Он сам вернет меня, еще и доплатит. Мстительно подумала я, чтобы заменить липкий страх и отчаяние на здоровую злость. Исходя из этого же возмутительного документа, мне следовало подчиняться, не позорить наследника и хранить верность семейному кругу. Это печалило, но не сильно. В конце концов, есть разные степени покорности, а измены и так не входили в мои планы. Кто его знает, как выглядят раолийцы? Может, они зеленые или покрыты чешуей, как те русалы, которых упоминала Мири? Интересно, почему они семью из двух гуманоидов кругом называют? Подумала я, но промолчала, боясь пропустить еще какую-нибудь интересную информацию. Но дальше шли сухие цифры и общее положение об ответственности. Закончив читать, засранец номер один перекинул договор на коммуникационную консоль рубки. Вилос хотел по-отечески приобнять меня на прощание, но скафандр номер два ловко подхватил меня на руки и нарычал на командора, причем в прямом смысле. Я не стал сопротивляться этому парню. В конце концов, благодаря ему я могу забрать свои фотографии и проститься с друзьями. Закончив с формальным прощанием, мы покинули рубку и направились в мою комнату. Больше всего меня удивило то, что засранец номер один шел впереди меня, точно зная, куда именно нужно направляться. «Что за ерунда?» – удивилась я, но не стала затевать ссору, опасаясь, что его засранческое высочество не позволит мне собраться.